прыжки в длину. Мечта номер 5. Сначала он мечтал ее увидеть еще раз, потому что в первый раз он случайно увидел ее на физкультуре, на институтском стадионе, в секции прыжков в длину. Она разбегалась и прыгала, как все, под веселые понукания физрука. Но все, приземляясь в опилки, жмурились, а она, наоборот, широко раскрывала глаза. Ему это понравилось. У нее были сильные ноги и совсем маленькая грудь, он рассмотрел. И это ему тоже понравилось. Потом она убежала, и он даже не понял, с какого она факультета, с какого курса. Он мечтал еще раз увидеть ее, и потому стал ходить на физкультуру, хотя раньше приносил физкультурнику справку из секции тенниса, и ему проставляли зачет. Мечта сбылась на четвертый раз, она снова пришла прыгать, и он любовался ею и мечтал, что они познакомятся. Сбылось и это. Он даже удивился, как это оказалось легко. Хотя, собственно, что тут такого трудного, познакомиться со студенткой из своего института? Правда, она была не очень-то разговорчивая. «Привет, как дела?» «Нормально, спасибо». Вот это «спасибо» смущало. Было в нем что-то пустое, безразличное. И никогда не спросит, а как у тебя дела, а ты как? Хотя он, конечно, не стал бы на вопрос, как дела, подробно рассказывать, как у него дела, что он дурак, но все равно было обидно. Он провожал ее из института, она жила совсем далеко, почти за городом, но ему нравилось ехать с ней в автобусе, особенно в конце, когда оставалось мало народу, освобождались места, они садились наконец, она к окну, он рядом, он подвигался ближе и чувствовал ее жесткий локоть и горячее бедро. «Ты что так?» — она сморщилась, подбирая необидное слово. «Что ты так прислоняешься? Мне тесно», — сказала она однажды. Он со внезапной храбростью обнял ее за плечо и сказал: «Потому что ты мне очень нравишься. Тогда позови меня в кафе, в гости, да хоть в театр, что ли, хоть куда-нибудь. Хватит портфель за мной таскать, как в пятом классе», — сказала она, продолжая глядеть прямо перед собой. Они побывали у всех его друзей, прошлись по кафе и даже были в «Современнике» и на «Таганке», но целоваться она не хотела. Ну, или так, пусто и безразлично. А он мечтал заняться с ней любовью, наконец. Сбылось. Это было ужасно. Он повез ее куда-то в гости, они оба там напились, особенно она. Он повез ее к себе, она засыпала на ходу, он дотащил ее до кровати, раздел, разделся сам. Совсем не хотелось ни капельки, ничего не получалось. Она спала, дыша тяжело и ровно, а он скрипел зубами, лежа рядом и пытаясь помочь себе руками. О, как стыдно. Ладно, хватит подробностей. В общем, на завтра она, приводя себя в порядок, безо всякой растерянности сказала: «Значит, ты меня все-таки...» Он обнял ее, нежно поцеловал. Она равнодушно обняла его в ответ. Хотя все это была неправда, к сожалению. Через пару дней она осталась у него ночевать. Теперь уже по-настоящему. Было очень хорошо. Но утром она сказала: «Имей в виду, это ничего не значит». Потом еще несколько раз. Потом исчезла. Он нашел ее через месяц. Было лето, она оказалась где-то в Тульской области, в маленьком городке, у родственников, в частном секторе. Это совсем не вязалось с ее современным и даже модным обликом. Тут она была совсем другая, мятая, непричесанная и босиком. «Кто тебя звал?» — сказала она вместо «здравствуй, как хорошо, что ты меня нашел». Он мечтал, что она именно так скажет. Хотел повернуться и уйти, но все-таки спросил: «Зачем ты уехала?» «Я беременна», — сказала она, — «кажется, от тебя». «Но ты про это забудь. И давай, привет, пока». Он молчал. «Собачку отвязать?» И она лениво пошла к будке, где овчарка лаяла и гремела цепью. Он на секунду подумал: а что он, собственно, любит? Сильные ноги, маленькую грудь, равнодушно раскрытые глаза, бесстыжее название вещей своими именами. И это все? «Выходи за меня. Замуж, пожалуйста». «Боишься, покусает?» «Я тебя люблю», — закричал он и упал на колени городскими брюками в выбитую траву, уткнулся лицом ей в живот. «Я, в общем, тоже», — вздохнула она и погладила его по голове, — «но рожать не буду, учти». «Хорошо, хорошо, хорошо. Вернее, ужасно. Свадьбы не было, она не хотела. Он упросил ее переехать к нему, она сказала: «Ну, если только на пробу. Зачем же ты вышла за меня замуж?» «Поддалась на твои уговоры», — честно ответила она. Жить с его родителями не захотела тоже, пришлось снимать квартиру. Но это даже хорошо, хоть и дорого. потому что она оставляла на столе грязную посуду и подхамливала маме, свекрови, то есть. Ужасные 3 года. Он все время ее уговаривал не бросать институт, не пить сладкое вино с утра пораньше, не курить в кровати среди ночи, не уезжать на поллета в Верхнюю Сванетию, а главное, умолял не бросать его. Потом он устал умолять. Они расстались. Потом были ужасные 10 лет, когда она ему примерно раз в год звонила, и он бежал к ней иногда в другой город, ехал, оставляя беременную жену или ребенка с коклюшем, и целых 2 жены не вынесли такого безобразия и ушли от него. Хотя эти поездки не кончались ничем. Я просто хотела на тебя посмотреть. Просто посмотреть, вы понимаете? Потом она исчезла окончательно. Совсем. На много лет. Он почему-то был уверен, что она совсем пропала. Устроилась бухгалтером в маленьком городке Тульской области или вовсе умерла. Но нет. Вдруг она появилась, и эта клиха, как говорят, здорово поднялась. Он увидел ее по телевизору. У нее была большая фирма, целая цепь тренинг-центров, внимание, тренинги для тех, кто собирается тренировать будущих бизнес-тренеров, дериватив 3-го уровня, деньги из воздуха, сучка, одним словом. Вот тут у него появилась новая мечта, 5-я по счету. Было увидеть, познакомиться, трахнуть, жениться, а теперь жестоко послать. Он мечтал, что она разорится, обеднеет, заболеет, все ее бросят, и вот она позвонит, а лучше ножками придет к нему и скажет, что ей больше некому обратиться, и чтобы он помог ей хоть чуточку, на лекарство или просто на батон хлеба и пакет молока. А он, обливаясь слезами любви и сострадания, кусая губы сквозь тьму в глазах и боль в груди, он скажет ей «нет». И вы знаете, эта мечта тоже сбылась. Почти. Она действительно разорилась, ее судили, она едва избежала тюрьмы, она заболела, она совсем одна, живет в крохотной квартирке на краю города. А он стоит у ее дверей и умоляет, чтобы она взяла сумку продуктов и немножко денег.